Тимре всего лишь указал, что для твоих детей в стае нет дальних родичей. И не более того. Для тебя, я специально посмотрела, есть 4 чужих линии. Одна оборвана, что-то у них не сложилось. Вторая существует в твоем поколении только в женском варианте. Третья — один из вожаков, погибший недавно на охоте. Пятый — сын у тебя от него. А четвертая? Она не слишком хотела знать, кажется. Действительно умна, прикинула шансы и сильно огорчилась. «Могу написать номер». Делано безразлично, прищурилась я. «Придет сверь. Его ял как раз сюда тащит. Сама знаешь, то есть чуешь. Только учти, про детей твои хозяева полную глупость сказали. Случай простой. Я еще вчера поняла, в больничном секторе любой из нас с Навей на полчаса работы, но лучше лечить на релоте. Там тебе восстанавливаться будет легче». Она не стала уточнять номер, серьезно глянула на меня, убеждаясь в правоте своих предположений, получила кивок в подтверждение, уверенно придвинула еду и взялась за дело с нормальным волчьим аппетитом. Когда гости, наконец, нахально и без стука ввалились в комнату, Рила уже держала отменно крупный и жесткий белковый пласт, убого имитирующий мясо, в обеих руках, и грызла его весьма агрессивно. «Как у вас хорошо!» — оживился бурно дышащий Ринг, усаживая малыша на кровать. «Пока дед не видит, я, пожалуй, тоже чуток одичаю. Ничего нет ужаснее и глупее обеденной вилки, как я теперь полагаю. Как хозяева нам не учинили такой пытки? Не каждый бы выдержал». «Ника, а Яли уже ходит», — гордо выдохнул Ял. «У меня замечательная сестра. Правда, нас оттуда быстро выгнали. И вот еще что. Мне тут четвертый сказал, что волки по деревьям не лазают», — продолжил он не менее загнанным голосом. «Я, понятно, разозлился, чего мы оба давно ждали, но, если честно, совершенно не разобрал смысла, да он ведь и сам не знает. И спасибо за шарики, у нас ничья». «Опять!» — сердито покачал головой Ринг, падая на пол возле кресла и устраивая подбородок на колени Рила, явно в поисках сочувствия. «Все надежды пошли прахом. Сколько лет? Я делаю вид, что хочу его загрызть. Привык уже. И снова неудача. Он третий, а я... Зато он Риле двоюродный брат. А ты нет», — утешила его я, потрясенно слушая их речь. «Как можно так быстро научиться связно строить сложные фразы? Ял вообще всем родственник поголовно. Ему все волчицы, сестрицы. Вот уж радость-то для стаи», — глубокомысленно выдохнул Ринг. «Вообще-то ему было безразлично. Его уже усердно жалели, он ничего шею не свернул. Больно, и левое плечо ноет. Шею пожалели, левое плечо тоже». И оттого, воодушевленный вниманием, Ринг с еще большим энтузиазмом взялся за одичание, униженно выпросив и заполучив из рук рыжий самый крупный кусок фальшивого мяса. Риле пришлось держать пищу, а дикий волк так и грыз зубами время от времени, легко прихватывая пальцы и довольно рыча. Этот наглец за пару дней научился находить приятным смеяться над своей зверской внешностью. Он вообще оказался на редкость необидчив и склонен к простым шуткам, совершенно не похожим на злые розыгрыши Хо. Ведь шутил он чаще всего над собой. Мясо кончилось, и по-прежнему голодный зверь принялся вылизывать пальцы хозяйки, поскуливать и выпрашивать новую подачку. Ял на миг нахмурился, ему не нашлось места в игре, а Сида была пока далеко и в беде. «Ты видела, что в больнице творится с утра? Весь молодняк под дверью точно так же нудно скулит, старшее время от времени выходит и лениво лупит их. Мальчики хотят проводить Яли и остальных до столовой», — усмехнулся третий, стряхивая тяжелые мысли, и задумчиво спросил, меняя тему: «Слушай, а правда, что такое дерево?» Объяснить оказалось неожиданно сложно. Я думала, для них, делясь образами, показывала старые картинки из корабельного архива, рассказывала, как поссорилась однажды с Эллом и полезла к нему в комнату мириться по толстенному дубу, растущему во дворе со времен основания Академии. Ночью, в дождь, с разбитым после неудачного старта плечом, само собой поскользнулась, чуть не сорвалась, и описала, как наш декан, к радости своих мигом проснувшихся студентов, меня снимал оттуда. Где-то в архиве даже есть запись, второкурсники успели сделать. Про дуб я зря. Все тут же началось сначала. Они удивились несказанно, обнаружив, что у деревьев не только нет в нормальном для них представлении самцов и самок, но бывают очень разные породы. Эл осторожно приоткрыл дверь, явно сомневаясь, туда ли он через нее попадет. Виск и грохот в его комнате не предполагались. Как и он сам, беднягу совсем не заметили главным дубом. К тому моменту после очередной потасовки назначили Яла. По нему я учила ползать сына Рилы, а мамаша усердно пыталась взобраться на шею Ринка, доказывая, что по деревьям волки не лазают, зато волчица, пожалуйста. Последний кусок белкового мяса мы умудрились подвесить к потолку. Он должен был стать призом. Декан в прежние времена от возмущения шипел бы. Грязь, шум, беспорядок. Но так было до появления волвиков. Айри некоторое время задумчиво наблюдал за безобразием, вслушиваясь в бурлящие дикой и буйной радостью сознания присутствующих. Потом прищурился, огляделся еще разок, прыгнул с места, как всегда точно и уверенно, оттолкнулся от подлокотника кресла и уже сидел на кровати, стремительно вгрызаясь в быстро уменьшающийся приз. «Тебе поесть сегодня не удалось, дракончик», — догадалась я. «Волчицы тоже не умеют лазать по деревьям», — тяжело вздохнула Рила, в очередной раз поднимаясь с пола и уминая в кресло покорного, как тесто Ринка, чтобы затем сесть к нему на колени. «Трудна жизнь на Релоте. И там Айри первыми получают мясо». «Не обязательно, но это же мое логово, значит, мое мясо», — деловито сообщил Эл, облизывая пальцы. «Я и правда ужасно хочу есть. Дед никому не дает отдыха, а проклятый спутник нас не слушается». «Ник, пожалей меня, а!» «Вот еще! Который вас не слушается?» Я пристроилась сзади на коленях, наскоро промяла ему плечи и начала лечить головную боль. «Их целая куча, то есть орбитальная группа!» Вздохнул он, довольно расслабившись и пристроив голову на мое плечо. «Надрело там!» «Нет, левее, возле виска!» «Ох, отпустила! Спасибо!» «Мы их видим, временами картинку получаем, но в обратную сторону никак!» «А пожалуйста. Есть за что?» Он явно оживился. «Я ведь могу и за мясом сходить. Сиди уж». «Полгода назад Гимер гонял по твоему акаду молоденького погодника», — сжалилась я. «Хотела придержать новость до утра, ведь знаю, чем она обернется. Приятели Хо, само собой. Эти мерзкие типы нащупали канал и берут со спутников картинку. К своему-то ты их не подпускаешь. Там из нормальных, глубоко уважаемых людей... И Айри очередь на год расписана. Если наш Ньялот не испоганил, и тут хоть малость... Эй, ну я ж только начала лечить. Четвертый, пошли ловить декана. Прибьет он твоего Эйма? Не прибил. Хо обнаружился под нашей дверью, отменно тихий, послушно ожидающий своего старшего. Мой декан так умилился, что перешел к спокойному и вполне мирному тону. Парой минут позже мы знали, что именно натворили... Погодники, следуя советам милого мальчика, и повели упирающегося ребенка к деду на второй допрос. Повели все вместе. Ринк опасался за младшего. Рила не собиралась лишать себя общества четвертого. Ял тащил следом впервые забытого мамашей малыша. Я без большой надежды пыталась уговорить мужа отложить допрос, намекая на постыдный срыв обещанной с утра трепки. Дед чуть не вывалился из кресла, обнаружив в дверях рубки новую шумную толпу нарушителей покоя. Хотя чего ж тут нового? Просто нас стало больше, разгильдяев. Впрочем, Эйм торопливо все пробубнил с самого порога и был понят старым Айри. «Тогда это решаемо. Явно наша же старая блокировка, и я знаю наверняка, как ее отменить», — довольно кивнул старый. «Надо для начала связаться по случайному каналу, который они открыли, с любым вменяемым специалистом на Релоте. По моим инструкциям восстановят полный контроль. Вечером займемся». «Уже вечер!» — заныла я и быстренько перешла к угрозам. «Дед, я требую развода. Зачем мне муж, если я с трудом его узнаю в лицо? У него какие-то спутники крутятся возле левого виска». «А почему у меня требуешь?» — слегка возмутился он. «Ты же нас поженил!» «Ага». Юнтер цепко глянул мимо меня на Ринка. «Уговорила. Утром займемся спутниками. А потом мы распишем план вторжения в гнездо, а то Ял меня обещал загрызть». «Почему меня, а не своего вожака?» «Его тоже, и меня заодно», — кивнул Ринг. «Еле уговорили чуть поумнеть до начала активных действий. Обещал дать нам несколько дней жизни, отравленной его вздохами, само собой. Несколько дней — это хорошо. Итак, планы на вечер, раз нахалка меня случайно навела на правильную мысль, этих надо срочно поженить. И толком, не как вас, дурней паршивых, я испеку торт, забирай девочку и тащи ее делать платье». Там система свободного моделирования одежды. Знать бы, кто и зачем ее впихнул на корабль. Не иначе вечные, чтобы им, пассажирам нашим недобитым, сектор «Знаю, Тим говорил. Я даже от любопытства шарик с инструкцией просмотрела. И туфли, я настаиваю». Седой стал капризен и комично серьезен, будто и впрямь приходился дедом обоим Волвикам, жениху и невесте. «Эллар, займись Лаймом. Он должен понимать свою роль. И этими двумя дикими самцами, кстати. Я пойду и подберу младших девочек нести хвост». «Чей?» Глаза Рилы стали очень крупными и испуганными. Впрочем, Ринг с Ялом тоже отчетливо вздрогнули, вслушиваясь. «Твой, конечно». «У меня нет хвоста», — жалобно сообщила она, двигаясь в сторону Ринга. Четвертый прикрыл спину невесты, и она чуть успокоилась. «Мы же не умеем менять облик, только мужчины». «Рила, да не слушай его», — хихикнул я. «Это такое платье. Сзади очень много ткани, и ее несут. Получается красиво и торжественно. Дед, я буду стараться управиться за 2 часа. 1,5. И забери Яли. Будет подругой, невеста, без хвоста». «А невесту ты спрашивать не собираешься? Как у них с планами?» «В моем возрасте такое и без глупых щенков знают. Я все уже сам рассмотрел и решил. Марш, время пошло». И время пошло. Мы так вообще побежали. Я на ходу пыталась представить, что будет, если моя наставница Лимма и дед не сойдутся во взглядах на серьезный вопрос. Обнаружила, что ответа не могу даже предположить, как и вопроса. В голову лезли глупости, типа длины уже моего шлейфа и сорта цветов. Успокоилась и перестала заглядывать так далеко вперед. Лифт распахнул двери возле больничного блока. Яли осторожно вошла, не понимая нашего встрепанного вида. Она слышала зов и ждала, но не такого, конечно. Рилу слегка трясло. Женщина невнятно и нервно бормотала про хвост и все прочее, непонятные туфли, прическу, платье, торт. «Зачем так сложно?» — всхлипнула она, не выдержав. Мы уже миновали коридор и добрались до нужного зала. «Поселились в другой комнате, и ладно. Зато красиво. Всем нужен праздник. А вы? Повод погулять и развлечься», — назидательно сообщила я. «И вообще, правильно. Разве годится такое бегать из комнаты в комнату? Вроде сегодня у тебя ринг, самец. Он мне гораздо больше, чем возмущенно начала она и поняла. Ну да, именно муж, и всем лучше знать сразу. И вам самим тоже. Вот мы с Эларом сразу не уговорились, и уже 10 лет никак. Вернемся домой, будешь подружкой на моей свадьбе. Мы тут летаем, а там моя наставница тоже занимается платьем, и, судя по их с дедом сходству, можно ожидать шлейф, то есть хвост. Ладно, вытерплю. Раздевайся». Дед сильно рисковал, доверив мне платье на том примитивном основании, что я женщина. Да я в юбках понимаю куда меньше, чем он, Тимра или же Эл. Как-то не пришлось выбирать и носить то степь, то тренировки Уриана, то тропические леса с лихорадками, то полеты. У меня шикарный набор отговорок. Лимма их очень не любит выслушивать. Но сообщить о своих сомнениях Риле я не могла. Она еще вчера была на грани гибели и умудряется сегодня выглядеть довольной, энергичной, полной надежд на лучшее. Волвики — удивительно крепкие существа и жизнелюбивые. А еще трудно поверить, но эти двое вовсе не наспех решили свои отношения. Все же я снафь и отчетливо вижу, они действительно пара, настоящая. Их состояние сейчас так приятно напоминает мой запой при первой встрече с Эллом. Потом будет всякое, и Риле еще не раз прошлое помешает спокойно спать и жить без оглядки, тем более ей без надежного и обстоятельного ринка никуда. Когда я встретила декана, он уже надежно укрылся от угроз и боли мира, возведя за 2 с лишним сотни лет толстые стены и обустроив глубокое убежище, откуда и наблюдал непрерывный серый вечер. А Рила пока ничего подобного не имеет, и, если я хоть немного знаю, Лайла и Ринка не заведет. Потому я просто обязана найти способ обеспечить ее действительно достойным платьем. Я подумала и пошла по простому пути. Скопировала столь памятное одеяние Лимы в день нашего отлета, вплоть до бирюзового цвета, добавив к прежнему лишь оттенок зелени и непомерно длинный шлейф. Для Яли вспомню другой наряд госпожи Энзи. Благо, их много, и все хороши. Рилла в бирюзовом. Богиня. И вырез на спине, пожалуй, слишком глубокий, даже для такой взрослой и решительной невесты, ей очень понравился. Собственно, под давлением рыжей его и пришлось углублять. И мы с большим трудом достигли согласия по поводу того, где же остановиться. Видите ли, мех у основания затылка, переходящий в золотой пух, по ее представлению, должен прослеживать на бронзе кожи весь позвоночник. И это действительно красиво, но негуманно по отношению к гостям. Почему-то мне кажется, я высказал свои подозрения, что пристальное изучение покроя будет иметь для многих тяжелые последствия в виде синяков, учитывая характер и размер лапы жениха, крупных. Она была полностью согласна, разок за нее можно подраться, даже нужно. А уж несколько жалких ушибов лишь украсят и оживят праздник. Она дочка вожака, можно даже устроить один перелом, наверное. Я попыталась пристыдить ее дикостью нравов и обнаружила, не действует. Да, она дикая, но очень красивая и такая вообще одна. Капризная? Хорошее слово. Ах, это уже слишком и называется стерва? Ну, придется Ринку привыкнуть. К тому же платье ему понравится, она не сомневается. Яли довольно кивала рядом, полностью разделяя взгляды рыжей нахалки. Хорошо, что в стае пока немного женщин. Впрочем, не такая уж она и вредная. Слишком все у них быстро, вот и получается через край. Волосы — вторая проблема. Их я не весь чем уложила в сносное высокое гнездо и убедила себя, благо Лима не видит, иначе не дожить бы мне до разрезания торта, что смотрится результат приятно. Вот и все. Теперь на очереди подружка без хвоста. Яли в длинном, без плеч и бретелек, на косточках серебряном с фальшивым янтарем шелке, оказалась диво как хороша и довольна собой. Правда, ревниво вытребовала разрез почти до талии. Раз уж нет, на спине много фигурных звенящих застежек и цепочек. Дикарки, ну что с них взять? Понимаю, Элла, который смотрит на стаю и учится улыбаться. Из глянцево-вороной гривы удалось наспех соорудить локоны, которыми она теперь непрерывно встряхивала и довольно фыркала. Про сходство с породистой кобылой я решила умолчать, на объяснение времени нет. Так, и по времени... час. Да я гений, слов других нет. Волчицы думали иначе. То есть пока они, с трудом натянув сидящие плотно по фигуре непривычные наряды, застегнув и расправив их, визжали возле зеркал, все шло отлично. В следующие полчаса настроение обеим испортили две пары туфель, воссозданных, опять же, по мотивам обуви моей наставницы. Когда Тимре пришел нас звать, он ошарашенно задохнулся от вида преображенных женщин, некоторое время стоял молча и просто их восторженно рассматривал. Отмечу, уделяя слишком много для Айри внимания разрезу Яли и голой спине Рилы. Благо, жених далеко. Потом принялся подхихикивать. Обе ослепительные красотки, вцепившись друг в друга, покачивались на каблуках и тихонечко, но непрерывно подвывали и излагали мне свое общее нелестное мнение об обновке. Двигаться с места обе отказались наотрез. «Пытки хозяев», — хором сказали на мое усердие в демонстрации должной походки. Добрый Айри посочувствовал и разрешил снять шпильки, пообещав принять удар дедова гнева на себя. «Ага, принял». У меня позади полтора часа работы, истерзанная память, истощенная фантазия, насквозь больная голова, разнос от деда в перспективе, а перед глазами две неблагодарные девицы, наперебой целующие этого соблазнительного и очень довольного собой типа. А мне хоть одно спасибо? Ну уж нет, долой мучеников. Последним усилием я наспех соорудила еще две пары обуви, попроще, без каблука, примерили, кивнули, снисходительно сойдет, и зашуршали по коридору. Рила, как ребенок, то и дело оглядывалась на ползущий из-за поворота шлейф, словно боялась его потерять. Яли опять мучительно завидовал и хвосту, и еще более туманному золотистому шарфу. Дед встретил у лифта жилого сектора, критически осмотрел обеих. «Не так паршиво, как могло бы быть», — буркнул он, — «и даже почти вовремя. Рила, пока стой тут, тебя поведет отец. Идешь медленно. Помнишь, что девочки сзади несут шлейф. Споткнешься, прилюдно выпарю. Яли, следуешь правее и чуть сзади. Остановишься возле брата. И хватит трясти своим кобыльим хвостом. А эти двое посторонних, даже не волвики, они совершенно ни при чем, пусть убираются прочь и сядут с гостями. Марш!» Мы с Тимры вздохнули и послушно ушли. Настроение резко взмыло ввысь. Из уст Седова не так паршиво, просто окрыляет. Значит, действительно хорошо и даже, наверное, замечательно. Столовая оказалась сильно преображена, явно и Лайл не дал отдыха никому. В центре наспех созданного слащавого безобразия из бантиков, фальшивых цветов и лент мучительно потел и нервничал Ринг, снабженный обручальным кольцом из несметных запасов Элла, за последние годы так и не потерявшего надежду пристроить хоть одно на мою руку и теперь охотно сбывающего лишнее. Понятно, его извечная запасливость опять кстати, будет выделять стае остатки по мере надобности, то есть довольно часто, пожалуй, если мы преуспеем в захвате гнезда. Волвики — народ решительный, своему чутью они доверяют вполне. Взять хоть Яли. На нее смотрит с восторгом, но до странности отстраненным. Я сперва решила, брата опасаются. Потом причуялась — нет. Просто она не их волчица. И ей же ей уже кого-то выбрала. Только кого? Я поискала взглядом бывшего Хо. Малыш наверняка в курсе, но занят. Эйм, привычно выполняя указания старшего, нянчил сына невесты. Мне показалось даже, что маленький Волвик ему нравится еще больше крупных. Ладно, потом разберусь. Ринку в зале ничуть не сочувствовали. Выбрал лучшую из немногих, получил ее согласие, молчаливое одобрение вожака и подтверждение Тимры о допустимости брака как неродственного. Терпи и страдай другим на зависть. В стороне светился огнями торт. Титаническое произведение деда, огромный и до желудочных спазм, соблазнительно пахнущий. Ну, когда он успел? Ял чуть демонстративно облизывался и недвижно состоял при женихе, временами хмурясь. Снова и снова думал, как бы здесь понравилось Сидди. Но, увы, он второй день свободный Волвик, а она там. Ей очень плохо, страшно и одиноко, а еще холодно. Он уже успел рассказать, как жена болела и кашляла. Третий о ней говорил много и охотно, глядя на собеседников Элла, деда, Тимра с отчаянной мольбой. Ведь предлагал же еще вчера, едва отоспавшись, пойдет в гнездо и поживет там незаметно, как разведчик, до подхода прочих. Но его не пустили, пока не отдохнет и не научится обращаться с пиявкой, рацией, транспортом и остальным набором полезных вещей, список которых составил Эл. Кончится праздник, и Ял возьмется за дело. А пока честно стоит и даже улыбается. Четвертого он обожает и торжество портить не станет, как бы внутри ни страдал. К тому же у него есть теперь сестра Яли. Они едва знакомы, но уже нашли общий язык и даже поселились в соседних комнатах. И добрая Яли больше всех выслушала о замечательной жене третьего и его лучшем в мире сыне. По возрасту мальчик мал, и мы сперва надеялись найти его среди грудничков, как кроху Рила, но, увы. Старшая из женщин сказала, маленькие дети есть на других ярусах. Кажется, она имела в виду четвертый сверху. А может, он с мамой? Скоро выясним. Пока же Лайл деловито курсировал от двери к торту и обратно, приглядываясь за сохранностью кулинарного чуда, отменно довольный и буквально лучащийся радостью, отложивший на завтра все заботы и проблемы. Эл, вот чудо из чудес, скалился не хуже волка и деятельно отстаивал два незанятых соседних места в середине стола, весело раздавая оплеухи самым нахальным волвикам, недовольным своими креслами с краев. Для меня и Тимра постарался, молодец. Дед учел дикость вечно голодной публики и церемонию не затянул. Сперва музыка, Лайл сам выбрал. Стая слушала оркестр впервые и потрясенно. Затем выход невесты. Стая смотрела еще более потрясенно. Я тоже. Ринг так просто окаменел. Ял его для надежности плечиком подпер. Она действительно редкостная красавица, и со стороны это особенно заметно. Тем более теперь, совершенно счастливая, с сияющим взглядом, в дивном платье с пресловутым хвостом, бедняга Ринг, бережно толкаемый в спину врагом, невнятно прошипел что-то, недоуменно глядя на кольцо в руке. Златовласая довольно кивнула, уверенно пристраивая яркий ободок на пальцы. Дед повторил нужные слова для самых глупых. Лайл рыкнул для диких. Яли с братом деловито сказали «Да, подтверждаем». Волчонок добрался до банта на стене и очень кстати счастливо взвизгнул. Ленточка послушно развязалась и упала в ручки. Потом они резали торт в четыре руки и раздавали всем по очереди. Ринг к тому времени как раз обнаружил, насколько всем нравится спина жены, и ловко развернул рыжую лицом к стае, оставляя лучший ракурс для себя одного. Торт оказался на вкус еще лучше, чем на вид. А дед никому не мешал есть его любым способом, хоть лизать с тарелки, хоть мять в руках, вот уж действительно умница. Первая общая радость у волвиков и праздник как-то разом изменил нас всех и сделал не полудикой стаей, а нормальными жителями корабля, почти общиной, которая скоро расширится и научится жить мирно. Молодняк увивался возле немногочисленных девочек. Старшая волчица сидела и тихонечко всхлипывала, проняло. Ним 3/2, которого теперь звали Нимар, обнимал слабенькую племянницу, по подобию имен названную Мара, помогая ей приподняться и смотреть. Он привез ее из больничного отсека вместе с кроватью и капельницей. «Завтра соберемся с силами, подключим к лечению Рилу и поднимем эту кусачую девочку на ноги», — мельком пообещал я себе. Эл уж вовсе непривычно разулыбался, разошелся, вспомнил очередной период своего темного прошлого, когда, оказывается, любил засиживаться в винных погребках южного предместья Римаса, наблюдая местную публику и подбирая подарки для старшей Ники, обожавшей сухие белые вина этого региона. В общем, мой декан начал говорить тосты. Без вина, конечно. Не то, но для первого случая все и так смотрели и слушали, совершенно пьяные, охотно запивая чаем. Хороший получился вечер. Ринку, наконец, позволили взять жену на руки и унести, и мы долго наблюдали, как шорохом выползает из зала бесконечный шлейф. Потом Тимра вздохнул и заторопился в лабораторию с утра нам будить остальных Айри. Прочие вспомнили, как много всего нового дед им велел до завтра выучить, и тоже стали собираться. Я посмотрела на мужа и решила отложить трепку до возвращения домой. Военных действий нам и так хватает. Один вечер мирного сосуществования будет куда как хорош. Он мои мысли, как всегда, расслышал, охотно сгреб жену в охапку и унес домой. Даже не пошел к деду, и, чуть ее не обманешь, забыл думать про спутники. Все было так замечательно, что я решила высказать ему еще один кусочек правды про свои упорные отказы идти замуж и кое-что еще свеженькое. Спорим, что Гриена точно выбирали ваши драконии. Ник, ты меня снова пугаешь. Недавно и не думал, что вы знакомы, тем более настолько основательно. Я тут порылся в памяти. Он 6 лет назад руку ломал на горном курорте. Предплечье. А еще в то же время приключился несчастный случай на полигоне. Его любимый прилипал и сдох. Эл покачал головой. Ты опаснее, чем я полагал, деточка. И в степи ты пропадала 2 месяца. Сильно тебе досталось? Нормально. Вспомнил я удобное определение, услышанное как-то от Яла. Повезло, 2 ушибов. Ладно, пусть будет 2 ушибов. Я бы тоже не признался, честно вздохнул он. Итак, откуда ты знаешь, что его выбирали, и вообще про драконий? Кстати, это точно так, могу подтвердить. Когда я пригляделась к Волвикам, то кое-что заподозрила и про вас. Ваши женщины выбирают далеко не лучших и не самых сильных. Ты, Риан, Тимра или дед их не могут заинтересовать, вы же здоровы душой. У драконов нет проблем вырождения, естественного отбора и прочего. Вы почти боги, пока летаете. Я полагаю, драконии, как говорит вожак, сочувствуют и пытаются вылечить больные наклонности самых плохих и неудачных. Это их роль в вашем странном роду. Совсем как у упомянутого Лайла, выслушивающего и дающего облегчение и надежду слабым, принявшего в стаю Хона исправление. А вы все перепутали и признаете за лидеров этих отъявленных уродов. Может, ты и права. Уж насчет уродов точно права. Он сильно призадумался. Это угрожающее заявление. Оно может окончательно перевернуть наш мир, тем более в твоих устах. Как известно, Тинара, первая Ника, была драконией, хоть и недолго, а ты ее наследница. Это знают, и отчасти потому твой брак так нервировал всех. Иногда меня расстраивает то, что ты знаешь об Айре больше других, вздохнул он, крепче обнимая меня. Да, категорически нервировала, даже Ялита. Директору позволили взять жену, а потом... Я не буду говорить на эту тему, — рисковато бросил он. Чужие семьи не стоит обсуждать. Разве одно замечание? Ялита из старейших. Ему никто не указ. Но вот понравилось это немногим.